над моей головой. И думал я, что не расстанемся с тобой. Мне было на душе спокойно и светло. Я каждый день счастливым был. Но вот печальное известие пришло. Ты по работе улетаешь далеко. И целый месяц расставания нас ждет. Ты собираешь чемодан. Ведь ты в Америке, а я в Москве. И ты в истерике, а я в тоске. Ну так бросай дела и прилетай. Любимая, тебя жду. Ведь ты в Америке, а я в Москве. И ты в истерике, а я в тоске. Ну так бросай дела и прилетай. Жить без тебя я не могу. И ты звонишь мне уже в четвертый раз. И не за день, а за один последний час. Ты говоришь, что без меня душа пуста. И смысла в жизни больше нет. Там все чужое, и проспекты, и мосты. И не хватает нашей русской красоты. Так ручкой статуи свободы помаши. И собирай свой чемодан. Ведь ты в Америке, а я в Москве. И ты в истерике, а я в тоске. Ну так бросай дела и прилетай. Любимая, тебя жду. Ведь ты в Америке, а я в Москве. И ты в истерике, а я в тоске. Ну так бросай дела и прилетай. Жить без тебя я не могу. Бросай дела.